Лампард положил трубку, извинившись, сказал: «Так на чем мы остановились, командор? На черном лебеде?» Но Делглиш решил изменить тактику беседы. «Когда-то вы близко знали Пола Бероуна, пусть в последнее время и разошлись с ним. Если двое мужчин делят одну женщину, они не могут не интересоваться друг другом». Он мог бы даже сказать «не быть одержимы друг другом», но продолжил: «Вы врач? Интересно, что вы думаете о том опыте, который он пережил в резнице святого Матфея?» Лесть была слабо замаскирована, а Лампард был слишком умен, чтобы этого не заметить, и тем не менее купился. Он привык к тому, что его мнением интересуются и выслушивают его почтительно. Отчасти в этом он находил смысл жизни, поэтому пустился в рассуждение. «Я акушер, не психиатр, но не думаю, чтобы случай был психологически сложным. Обычная история. Это просто чуть странное проявление распространенного явления. Назовем это кризисом среднего возраста. Я не люблю выражение «мужской климакс». В любом случае оно не точное. Это две совершенно разные вещи. Думаю, Бероун оглянулся на свою жизнь, увидел, чего он достиг, вспомнил, на что надеялся, и сопоставление ему не слишком понравилось. Он попробовал себя в юриспруденции и в политике, и ни то, ни другое его не удовлетворило. У него была жена, которую он вожделел, но не любил, дочь, которая не любила его, работа, которая лишала его всякой надежды проявить себя в некоем эффектном или вдохновенном протесте. Тогда он завел любовницу, простейшее средство. Я не видел эту даму, но, судя по тому, что рассказывала Барбара, это скорее поиск уюта и родственной души на стороне, чем попытка разорвать смирительную рубашку, которую он сам на себя надел. Таким образом, ему требовался предлог, чтобы со всем этим покончить. Что же в подобном случае может быть лучше, чем объявить, будто сам Бог указал ему, что он на неверном пути? Для меня такой путь едва ли был бы подходящим. Но вы ведь не станете спорить, что это предпочтительнее нервного срыва, алкоголизма или рака? Поскольку Делглиш продолжал слушать молча, Лампард заторопился и сказал со своего рода нервной искренностью, казавшейся почти убедительной: «Я наблюдаю такое постоянно. Мужья, они сидят там, где сейчас сидите вы, делают вид, что пришли поговорить о своих женах, но на самом деле проблемы у них самих. Они не могут победить. Тирания успеха. Большую часть молодости они работали, чтобы подготовить себя к будущей деятельности. Большую часть ранних зрелых лет добивались успеха. Правильно выбранная жена, правильный дом, правильная школа для детей, правильный клуб. Ради чего? Ради того, чтобы иметь больше денег, больше комфорта, больший дом, более быстроходную машину, платить более высокие налоги. И главное, они даже не получают от всего этого особого удовольствия. А впереди еще лет 20 такой борьбы. Это ничуть не лучше, чем, разочаровавшись, найти свою нишу и просто радоваться тому, что имеешь. Перспектива ухода на пенсию приводит их в ужас, потому что на утро мы просыпаемся никем, ходячим мертвецом. Разве вы не видели этих жутких стариков, прочесывающих всевозможные комитеты, напрашивающихся в королевские комиссии, ищущих работу какую угодно, лишь бы она давала им иллюзию того, что они все еще что-то там значат. «Да, я их видел», — ответил Делглиш. «Господи, они же практически ползают на коленях и раболепствуют ради этого!» «Думаю, в значительной мере так оно и есть, но к нему это не имеет отношения. Он был пока всего лишь младшим министром, его успех был впереди. Он еще находился на стадии борьбы». «О да, знаю. Последующий премьер-министр. Вы рассматривали такую вероятность всерьез?» «А?» «Я нет. Не было в нем огня, во всяком случае, как в политике. Ни одного даже тлеющего уголька». Лампард говорил теперь с какой-то торжествующей горечью. «У меня-то все хорошо. Я из тех, кому повезло. Работа дает мне все, что требуется, а будущее меня не пугает. Когда настанет время отправляться на свалку, я сяду на свой шлюп «Мэйфлауэр», длина 50 футов. Он стоит в Читестере. Сейчас у меня на него времени не хватает, но когда отойду от дел, снаряжу его, и только меня и видели. А вы, командир? У вас нет своего «Мэйфлауэра»?» «Мэйфлауэра нет, но у вас есть ваша поэзия. Я совсем забыл. Слово «поэзия» он произнес так, словно это было оскорбление. Как будто он хотел сказать: «У вас есть ваш лобзик, ваша коллекция марок, ваше вышивание». Хуже того, он произнес это так, будто знал, что вот уже 4 года, как Делглиш не написал ни строчки, и, возможно, больше никогда не напишет. «Для человека, который в последнее время не был с ним близок, вы знаете о нем очень много. Он меня интересовал. В Оксфорде мы дружили с его старшим братом. Когда тот был жив, я часто бывал на Камден-Хилл-сквер, и мы нередко ходили под парусом втроем. Особенно памятным было плавание в Шербур в 78 году. Лучше всего узнаешь человека, когда пережил вместе с ним 9-бальный шторм. В сущности, Пол спас мне жизнь. Я упал за борт, и он меня вытащил». «Не кажется ли вам такое суждение слишком поверхностным? Это самое простое объяснение». «Удивительно, насколько часто простое объяснение оказывается верным. Будь вы диагностом, вы бы это знали». Делглиш повернулся к Кейт. «Инспектор, у вас есть вопросы?» Лампард не успел вовремя сдержать выражение удивления и растерянности на лице. Женщина, которую он принимал не более чем за рабыню Делглиша, чья роль состояла, по его мнению, лишь в том, чтобы скромно делать записи и сидеть в сторонке, подобно смиренному и безмолвному свидетелю, оказывается, имела право задавать ему вопросы. Он посмотрел на нее с едва заметной улыбкой сверхвнимательно, но взгляд его сделался настороженным.